Дорогие друзья, в этой лекции речь пойдет о новом типе знания, упанишадическом знании, которое появляется в Индии, ну, где-то с 10-го, иногда даже считается с 11 века до Рождества Христова. Суть этого знания – тождество человеческого духа и божественного духа. Тождество, которое забылось, утратилось в обществе. Ведическая религия, которая, собственно говоря, жила тем же, но не как знанием, а как опытом жизни, она превратилась в магическую систему для достижения каких-то земных и даже потусторонних целей, вроде спасения. И вот чтобы вернуть человека к этому знанию, единственно спасительному знанию своего единства с Богом, которое дарует и бессмертие, и бесстрашие, и силу великую, вот для этого возникает традиция Упанишад, откровение мудреца своему ученику. Что это такое? Об этом речь пойдет в сегодняшней лекции. Дорогие друзья, мы с вами начинаем вторую лекцию в цикле религии Упанишад. И это уже непосредственно лекция о упанишадических учениях, потому что предшествующая, как вы помните, была брахманическим уподоблением. Мы там смотрели, как происходит этот переход от вед к Упанишадам. Упанишады, как вы помните, это четвертая часть ведической самхиты. Это тоже шрути, тоже услышанное, то, что услышано от непосредственно от божественного абсолютного бытия, и то, что нечеловеческое, апарушей, нечеловеческое знание. Хотя, когда вы будете слушать Упанишады, вы увидите, что это разговор, диалоги людей, по большей частью. И тем не менее, это, как скажет вам индийский мудрец, это диалоги, которые вдохновил Брахман, вдохновил дух этих мудрецов, и они таким образом смогли передать это высшее знание. Хотя это и четвертая часть ведической самхиты, она принципиально отличается от остальных частей. Само по себе название Упанишады – Упанишад. Это, шад – это садиться, сидеть. А упани – это подсаживание. Упа – около, ни – внизу. Значит, сидение внизу, около внизу. Около внизу учителя имеется в виду. Слово «учитель» опущено, но имеется в виду учителя. Это классическая поза ученика. Он сидит на циновке и слушает, что ему рассказывает его учитель, его гуру. Так что это отглагольное «упанишада» – это отглагольное существительное, которое говорит о слушании у ног учителя – некого высокого и истинного знания. Шанкара, вы помните, это великий, уже 8 век после Рождества Христова, великий учитель индуизма, он говорил, он с помощью ряда грамматических таких спекуляций, он переосмысляет это слово «упанишады» и переводит его как «то, что избавляет от невежества». Упанишады именуют концом вед. Это действительно последняя, четвертая часть самхиты, но это и конец вед. Конец вед – это веданта, анта – конец. То, что завершает эпоху вед. Классические упанишады слагаются, по мнению большинства ученых, между 9 и 5 веками до Рождества Христова. Переводчик Упанишад на русский язык Александр Яковлевич Сыркин, замечательный ученый, который работал в России, теперь живет в Израиле, он датирует Упанишады в первом томе своего трехтомника переводов Упанишад, изданных в России в издательстве «Восточной литературы», он их датирует 1600-900 годами до Рождества Христова. Это первые Упанишады, ранние Упанишады. А различные религиозные сообщества Индии составляли Упанишады буквально до XVI века после Рождества Христова. И последняя Упанишада, признанная, это Алла-Упанишада. Алла, как вы понимаете, уже арабское слово. Это действительно Бог. Это действительно уже могольский повелитель Индии, Акбар, повелел составить эту Упанишаду. Но она, конечно, для нас с вами не представляет пока большого интереса. Упанишада претендует на раскрытие истинного или скрытого смысла вед. Список Муктика Упанишады, в конце Муктика Упанишады есть список всех Упанишад, их 108. Но уже Макс Мюллер в 1879 году, наиболее последовательно умелый переводчик Упанишад на английский язык, знаменитый религиовед Максимилиан Мюллер, он говорил о существовании 170 Упанишад. Иногда их число доводит до 200-300. Сама индийская традиция говорит о более чем 1000 Упанишад, но это, безусловно, вымысел. Упанишады традиционно делятся на три группы – ведические, арийские и общинные. Первую группу составляют ранние Упанишады. Это Иша Упанишада, Кенета, Итирия, Айтарея, Каушитака, Чандохья, Брихадараньяка Упанишада. Вторая арийская группа, она, по мнению большинства, создавалась в 500-200 годах до Рождества Христова. Это Прашна, Катха, Мундака, Мандуки, Шветшватара, Майтри Упанишада. Третья – это так называемые общины, то есть создававшиеся различными религиозными сообществами Индии. Это Джабала, Рама Тапини, Нарисинха Тапини, Упанишады и многие другие. Только первые две группы Упанишад, арийские, ведические и арийские, считаются ведантийскими. Упанишады – это одно из высших творений мировой религиозной и философской мысли. Они широко изучаются. Но не надо забывать, что до 17 века Упанишады, до 17 века после Рождества Христова, Упанишады транслировались только устно, их не записывали. Это было великое знание, которое боялись зафиксировать на письменно. И, опять же, только благодаря моголам они были записаны. Султан Мухаммад Дара Шукох, 1615-1659 годы его жизни, сын и наследник могольского падишаха Шаха Джахана, повелел перевести Упанишады на персидский язык санскрита и тем самым сделать их письменными. По его указанию, а по преданию он сам переводил, но, видимо, это вымысел, он узнал о этих Упанишадах в Кашмире, восхитился ими. Он вообще известен как мистик, как автор многих мистических мусульманских, суфийских трактатов. Он повелел их переводить пандитам, ученым, индуистским ученым из Бенараса. И было около 50 Упанишад, ну, вернее, прямо называя цифры, 50 Упанишад, были переведены, и они были изданы на персидском языке под названием «Сиры Акбар» – «Великая тайна». Дара Шукох перевел ну, видимо, тоже с помощью пандитов, и знаменитую Бхагавад-гиту, и йога Васиштху. Но жизнь его, как говорится, была печальной. Когда отец тяжело заболел, и все подумали, что отец умрет, и отец передал ему престол, то его младшие братья восстали против него. В итоге самым успешным оказался Аурангзеб, который пленил своего старшего брата, заточил его в тюрьму, и 30 августа 1659 года в форте Гвалиора он был умерщвлен. А Аурангзеб, который не интересовался в такой степени древней мудростью, правил до 1707 года империи Великих Моголов и считается наиболее таким крупным политическим политическим деятелем, наиболее благополучным, успешным правителем империи Моголов. Итак, на письменном виде на персидском языке Упанишады появились в 1657 году. В 1801-1802 году они были переведены на латынь с персидского знаменитым Антикилем Дюпероном, о котором я уже вам рассказывал, упоминал. Но по мнению немецкого ученого Дейсона, сам персидский перевод уже страдал многими искажениями смысла, а то и значений, которые даже были порой противоположны санскритскому. Ну, понятно, что перевод с персидского на латынь был одновременно сделан и не опубликованный Анкетилем де Пероном перевод на французский. Этот перевод, конечно, далеко не полностью отражал Упанишады, но он был встречен с восторгом в романтической Европе, и Шеллинг, и Шопенгауэр зачитывались этим переводом, находили, что их философия имеет очень много общего с философией Упанишад вот в этом тройном переводе. Только в 1832 году, за год до смерти, знаменитый индийский просветитель, который жил последние годы в Англии, Рам Махан Рой, опубликовал свой перевод на английский четырех упанишад. А первый перевод многих упанишад на английский язык был сделан, как я уже вам сказал, Максимилианом Мюллером. На русский они долго не переводились, и лишь в 60-е, в 70-е годы они были переведены Александром Яковлевичем Сыркиным. 13 упанишад, причем все самые главные ранние упанишады, 13 упанишад полностью и 13 частично. Теперь мы должны с вами подумать, в чем причины появления упанишад. Для того, чтобы представить себе, почему появились упанишады, почему возникло это великое знание, который до сих пор потрясает и поражает исследователей, и глубоко ценимо индийцами, и совершенно актуально в индуистской среде. Для этого мы должны себе представить, что происходит с ведами. Вот в 103-й лекции, которая была посвящена обретению Сварнары, мы с вами говорили о величайшей тайне ведической философии, но как бы это тайна и не тайна, она тайна для нас, а ее никто не скрывал в эпоху Вед, что весь мир имеет человеческое измерение, и создателем мира является человек, но не наш эмпирический человек, которого мы знаем со всеми его недостатками, слабостями и грехами, а совершенный великий человек, который, собственно, и есть начало мира, предбытийное начало мира, и образами несовершенными, в силу ряда причин которого, являемся все мы. Вот арийское сознание говорило о этом великом знании, о том, что человек тождественен высшему существу, и более того, высшее существо – это человек. Не то, что мы божественны, а то, что мир человечен. И боги созданы человеком. Вот это великое знание, которое совершенно по-другому определяло и цели арийской жизни, идею восстановления этого единства, как победу над смертью. Об этом мы всем с вами говорили, но это все постепенно уходило. Человеку тяжело жить со столь возвышенным представлением о себе. Я маленький, грязненький, грешный, алчный, похотливый. Люди более или менее откровенно такими себя считают. И думать, что на самом деле ты не такой, а таким ты стал сам по себе, ты сам себя сделал таким низким и грязным, это невыносимое знание. Вот такой я по природе, вот такой я изначально. Это намного легче считать. Жить с представлением, таким меня Бог сделал. Вот так получилось. Вот так люди любят говорить. А люди, забывая, пытаясь забыть, пытаясь уйти от этого великого знания своей божественности, изначальной божественности, своеобразной, не такой, как в христианстве. В христианстве люди созданы образы Божии, а здесь человек – это, если угодно, в духовном смысле несотворенное первобытие, изначальное первобытие. Вот от этого представления люди отстраняются. Не то, что они его забывают, они от него пытаются отстраниться. Они пытаются жить здесь и сейчас, ценностями и целями этой жизни. Инстинкты побуждают их к алчности, к похоти, к гордости, тщеславию, зависти. И чтобы осуществить свои инстинкты, они используют те самые приемы священных жертвоприношений, которые, как верили индийские риши, были открыты им для того, чтобы человек жил в божественном мире, чтобы здесь, на земле, человек уже жил в божественном мире. Для этого Индра разрушал преграду, для этого Вишну совершал 3 своих шага, для этого Сурья восходил на небо, чтобы люди были Вишну, Индрой, Сурьей, Брахманом. Для этого, и для этого существовали жертвоприношения, для этого существовал ритуал. Но люди решили, что ритуал легче использовать для того, чтобы осуществлять свои желания. Какие желания? Власть, добиваться власти, добиваться богатства, добиваться красивых там, женщин, добиваться благополучного потомства. Вот для чего необходим ритуал. То есть ритуал стал магическим средством, чтобы не болеть, конечно, что ритуал стал магическим средством для обеспечения этой жизни и безболезненного перехода в иной мир, который будет таким улучшенным нынешним, здешним миром, который будет воспроизводить здешний мир. Не таинственная Сварнара, область вод и огня, огня как божественного семени, а вот такой же мир, где прекрасные гандхарвы, прекрасные нимфы, прекрасные мудрецы, боги. Там тоже есть свои козни, свои какие-то, значит, удачные, неудачные борьба за славу, власть и так далее. Только все в таком улучшенном виде. Когда мы с вами касались каких-то индуистских повествований, мы с вами подобное встречали. Мир полон гандхарвов, апсар, удовольствий, соблазнов и так далее. Тот мир, тот мир. То есть не жизнь в тождестве с богами и сознанием своей сверхприродности, которая проявляется в ритуале, а воззрение на себя как на монаду, управляющую миром, и этим, и тем. А это гибельно. И поскольку вернуться в древность невозможно, вот это ведическое миропредставление, арийское миропредставление уже невоспроизводимо, то мудрецы предлагают другой путь. Опыт осознания той же, что и в ведах реальности, но не путем бытования в этом божественном мире, аспектом которого является сложно разработанный ритуал, а методом интеллектуальной рефлексии. То есть вернуться знанием, не ритуалом, не жизнью, а знанием. Знание, как вы понимаете, на санскрите джняна. Вот этим вернуться. Роберт Чарльз Зеннер, британский ученый, родители которого швейцары-германцы, интересный очень человек, работал в Иране в разведке во время войны, он 13-го года рождения, умер в 1974 году, читал лекции по BBC, любитель самых сложных мистических тем, но иногда их немножко упрощает при этом, но знаток, безусловно, знаток. Он в своей книге «The Comparison of Religions» – «Сравнение религий», Бостон, 1962 год, очень советую, она переиздавалась не раз, тем, кто владеет английским, ее прочесть, по-русски она не переводилась, по-моему. Он пишет: «В истории индийской мысли Упанишады соответствуют фазе, представленной у эллинов Гесиодом и досократиком, да и время то же самое. Отличие исключительной важности состоит в том, что Упанишады стали священными текстами, шрути, а творения досократиков не стали таковыми». Это действительно так. И те искали истину интеллектуально. Греческая философия появилась как вызов интеллекта на упадок, если угодно, традиционной веры, в которой жили, живут герои Гомера, скажем. То же самое и Упанишад. Но упанишадическое знание, во-первых, сохранилось прекрасно. У нас же до сократиков дошло очень немного, почти все утеряно. Традиции вот этой мнематической памяти, которая была у древних ариев, и греки тоже были ариями, но они этой традиции не имели, они ее утратили. А индийцы все сохранили. И относительно вот этого древнего ведического знания, которое теперь стало знанием магическим, а каким оно было раньше, люди уже и не помнили, даже мудрецы, стали это знание называть апаравидья, низшее знание. Низшее знание. В Брихадараньяке Упанишаду говорится уже в известном диалоге, который мы с вами будем скоро читать: «Не ради вед дороги веды, но ради духа атмана дороги веды». То есть вы понимаете, что веды, которые являются священным, нерукотворным знанием, которые ценнее мира всего для ведического ария, они уже ценны не сами по себе, а то, что в них присутствует атман. А не созвучие слогов, не смысл текстов, присутствует атман. Еще дальше идут уже в эпоху творения Махабхараты, в эпоху эпоса. В пятой книге Махабхараты говорится, есть такой диалог: Дхритарашта сказал: «Но говорят, что, совершая жертвы, дважды рожденные могут достигнуть блаженных миров, чистейших, неприходящих. Веды их называют высочайшей целью». Санат Суджата сказал: «Лишь невежды туда стремятся, и для них сохраняет значение то, что говорится в ведах: свободное от желания стремиться выше путем высочайшего духа, другие пути отвергнув». То есть вы видите, это апаравидья, Это низшее знание, которое только для невежд, а для знающих открывается нечто значительно большее. В Майтре Упанишаде, она, собственно, начинается с этого, описывается ситуация, в которой жило тогдашнее индийское общество, вот начало первого тысячелетия до Рождества Христова. Вот посмотрим, вообще Упанишады, кроме всего прочего, важны для нас тем, что они открывают нам, если угодно, окно, вот прямо как телевизор, да, окно в мир, отстоящий от нас на 3000 лет. Мы видим людей, царей, священников, отношения в семье, отношения к богам, вот того времени. У нас же почти не осталось других источников. У нас нет ни художественных произведений того времени, они возникнут намного позже, под влиянием греческим. У нас нету живописи, она тоже возникнет позже, под влиянием греческим, и скульптуры. Но эти тексты приоткрывают окошечко. Они говорят и о том же самом, к чему мы привыкли, по Греции, по Риму, по Египту, но говорят и о другом. Они говорят о том, что вот это общество 9, ну, видимо, 10 века до Рождества Христова, 8, оно жило напряженнейшим поиском. Это вот то самое осевое время, которое уже действительно выявил Ясперс. Оно жило напряженнейшим поиском духовных целей. Вот этот диалог, начало которого я вам сейчас прочту, он происходит между царем и подвижником. Послушаем его. «Поистине царь по имени Брихадратха, посадив сына на царство и считая, что это тело недолговечно, достиг отрешенности и ушел в лес». Предавшись там высшему подвижничеству, он стоит, воздев руки и взирая на солнце. По истечении тысячи каскету каскету приблизился, словно огонь без дыма, словно сияющий блеском знаток атмана духа, да? Почтенное Шакаянье. «Встань, встань, избери себе дар», – сказал он царю. Поклонившись, тот сказал: «Почтенный, я не знаю атмана. Мы слыхали, что ты знаешь его сущность. Поведай же нам о нем». «Так происходило и раньше», – отвечает уже Шакаянье. «Так происходило и раньше. Трудно ответить на этот вопрос. Избери себе Айкшвака, это другое имя царя, по роду. Избери себе Айкшвака другое желание». Но царь, коснувшись головой ног Шакаяньи, произнес такое песнопение: «Почтенный, что польза от наслаждения желанным в этом зловонном и лишенном истинной сущности теле, составленным из костей, кожи, жил, мозга, мяса, семени, крови, слизи, слез, глазных выделений, кала, мочи, ветра, желчи и флегмы. Что польза от наслаждений желанным в этом теле, пораженным желанием, гневом, алчностью, ослеплением, страхом, отчаянием, завистью, разъединением с любимым, соединением с нелюбимым, голодом, жаждой, старостью, смертью, болезнью и прочими бедами. И мы видим, все это гибнет, как эти комары, мошки и прочие, ну, насекомые, как травы и деревья, возникшие и исчезающие. Но что говорить о них? Поистине есть и другие, высшие, великие лучники, владыки земли, судьюмна, Пхуридьюм, ну, перечисляются великие герои древности, и другие, Марута, Пхарата и другие цари, что на глазах всех родичей, оставив великое богатство, перешли из этого мира в тот мир. Но что говорить о них? Поистине есть и другие, высшие. Гандхарвы, асуры, якши, ракшасы, пхуты, ганы, пишачи, грахи, змеи и другие демоны, имеется в виду, и другие существа, чью гибель мы видим. Но что говорить о них? Поистине среди всего прочего высыхают великие океаны, обрушиваются горные вершины, склоняется полярная звезда, обрываются нити ветра, опускается земля, уходят со своего места боги. Что польза от наслаждений желанным в подобном круговороте бытия? Ведь видно, как насытившийся ими неоднократно возвращается судья. Ты должен спасти меня. В этом круговороте бытия я словно лягушка в безводном колодце. Почтенный, ты наш путь. Ты наш путь. Вот, понимаете, такое видение реальности у этого великого царя. И он, великий царь, касается головой стоп подвижника, чтобы тот, сам будучи подвижником, чтобы тот ему открыл путь атмана, рассказал об атмане, рассказал о духе. Вот мы как раз с вами, дорогие друзья, и будем говорить сегодня об этом. В Катха-Упанишаде, другой замечательной Упанишаде, которую мы, наверное, будем читать целиком или в значительных фрагментах на следующей лекции, когда будем говорить об этике Упанишад, в Катха-Упанишаде говорится: «Узнав и поразмыслив об удовольствиях, связанных с внешней оболочкой и страстью, станем ли радоваться слишком долгой жизни?» Вы помните, в Ведах этот образ 100 осеней, долгой жизни, столетней жизни. А здесь внешняя оболочка, страсти. Ну, здесь не говорится подробно все это, всем том, о чем говорит царь в Майтрии Упанишаде. Ну, в общем, стоит ли радоваться жизни? Ну и что еще один год? Ну и что еще 10 лет? Ну и что еще 20 лет? Вот среди этой, да, кожи, флегмы, там, кала, мочи и так далее. Ну, какой интерес в этом всем? Катха Упанишада, которая построена как диалог мальчика Брахмана Начикетаса, известного уже нам с вами, и еще более нам с вами известного Ямы, который здесь предстает как бог смерти, как смерть, он содержит такой короткий диалог. Начикетас говорит о обычном благородном брахманском знании эпохи Вед. В небесном мире нет никакого страха, там нет тебя, то есть смерти, и не бояться старости. Преодолев обоих, голод и жажду, уйдя за пределы печали, радуются в небесном мире. А Яма ему отвечает: «Знай, что достижение небесного мира – основа, скрытая в тайнике сердца». Как тут не вспомнить, евангельское Царство Божие внутри вас есть. Конечно, контекст другой, это совсем не Евангелие, но то же самое. Путь к небесному миру, который ты называешь так, путь к небесному миру идет через твое сердце, через тайник сердца, не через ритуалы, не через жертвенные формулы, не через обильные жертвоприношения, нет, через рецитацию вед, а он идет через твое сердце. Что имеется в виду? Снова и снова мы видим этот напряженный диалог в разных... Вообще все Упанишады – это диалог. Мы видим напряженный диалог, где знание поверяется не каждому встречному поперечному, а поверяется самым упорным, тем, кто желают его узнать, знание атмана. Знание становится тайной. А на самом деле... происходит изменение перспективы. Мы об этом сейчас увидим. Знание из небесного бытования становится земным знанием достижения небесного. Вот как об этом говорится в Мундака Упанишаде. совершающим обряды, посвященным в Брахмане, с верой творящим подношение единственному, лишь им одним пусть передают учение, да не думают об этой истине, не исполнившие обряда. В поздней Рама Пурватапания Упанишаде говорится, учитель да не сообщает этого простым, то есть непосвященным людям. Брихданьяки Упанишаде это знание именуют Сатьясья Сатьям, истина истины, или как переводит Сыркин, действительное действительного. Но я думаю, что скорее правильно истина истины. Нрисим Хоттаратапания Упанишада именует его Рахасьям, то, что в тайне или тайное. Катха Упанишада Парамам Гухьям, то, что есть высшее параман, да, то, что есть высшая тайна. Этой тайны следует искать предписанным способом. Как говорится, мы узнаем этот текст, мы его будем читать в шестой части Брихадараньяки Упанишады. То есть не как-то там сбоку припеку, не как-то вычитав в книгах, да и книг никаких нет, это же устное знание. Только попросясь в ученики, только припав к ногам учителя, только на долгие годы, как правило, став учеником, можно получить это великое знание. Но тот, кто так знает это, я и вам этот ведух, тот, кто так знает это, он обретает атмана. Всеволод Сергеевич Семенцов назвал это, в кавычках, конечно, грехопадением ведической религии. Ритуальное, символическое знание, знание жизни, изменилось на анализирующее, логическое. И транслируют, и раскрывают это вот уже новое логическое знание. Раскрывают уже философию, любовь к мудрости, а не бытование в знании. Не бытование, вернее, в ритуале, вот в ведическом божественном бытии. Произошло ниспадение. Но сами аскеты это так не считают. Они, наоборот, считают, что они поднялись на высшую ступень. Поднялись потому, что то, что было когда-то у ариев, забыто. А то, что при них практикует большинство, это магический обряд. И вот, собственно, Упанишады – это восстановление, если угодно, мистического порыва, жертвенного порыва, бескорыстного устремления к абсолютному вместо магического, на себя обращенного религиозного действия, которое ставит своей целью лишь решить твои собственные проблемы. Упанишады обещают великие цели – освобождение, бесстрашие и бессмертие, мокша, абхайя, амритатва. Освобождение – из этого мира, потому что, скажу вам, забегая чуть вперед, с этим знанием аналитическим появляется и учение о сансаре, учение о переселении, не будем говорить душ, но о метампсихозе тоже появляется. Поэтому мокша – это освобождение от этого вечного переселения, от этой вечной навязчивой жизни в этом мире, несчастном мире. Абхайя – это бесстрашие, ты уже ничего не боишься. Ты не боишься ни демонов, ни богов, ты ничего не боишься, ибо ты обрел тождество с абсолютом. И, наконец, это бессмертие, амритатва, потому что это и есть истинное бессмертие. Если ты переселяешься из одного смертного тела в другое, хотя, опять же, подчеркиваю, что не совсем так в сансаре, но об этом я буду говорить позже, то какое же бессмертие? Вы узнаете, что это переселение в Индии зовут совсем не так, как у нас. у нас называется это по-гречески полигенез, то есть вторичное как бы возрождение жизни. А в Индии это называют учением о возвращающейся смерти. Конечно, ничего радостного в этом нет. Упанишады говорят о четырех состояниях человека. Сейчас мы поймем, что имеется в виду. Даже, может быть, я вам сразу это прочту. Это наиболее подробно в Кайвалье Упанишаде. Вот послушайте. Этот атман, ну, дух, ослепленный заблуждением, утвердившись в теле, совершает все. Бодрствуя, он достигает удовлетворения в различных развлечениях, женщинах, еде, питье и прочем. В состоянии же легкого сна жизненное начало испытывает радость и горе во всем мире, созданном его собственной иллюзией. Во время глубокого сна, когда все растворяется окутанным мраком, он является в образе радости. И снова силою действий, совершенных в других рождениях, это жизненное начало пробуждается и спит. Он от того же жизненного начала, которое играет в трех градах, рождено многообразие мира. Оно – основа блаженства, неделимое постижение, в котором растворяются три града. От него рождаются дыхание, разум и все чувства. Пространство, ветер, свет, вода, земля – всеобщая основа. То, что есть высший брахман, атман всего, великое всеобщее прибежище, тоньше тонкого, вечный, то ты то, что обнаруживает явление мира в образах бодрствования, легкого сна, глубокого сна и прочего, то брахман, я, зная это, человек освобождается от всех уз. Вот здесь в Кайвалье Упанишаде используются вот эти четыре состояния человека: бодрствование, джагарита, стхана, сон, сапна стхана, глубокий сон, шушупта стхана и неназываемое четвертое состояние, его называют аскеты, так и называют турия, четвертое, турия, которое, чувствуете, четвертое турия и фо английское. Это, в общем-то, одно и то же слово, числительные хорошо сохраняются в языках одной группы. Это вот слияние с атманом брахманом. То есть, пока ты здесь, ты спишь, там ты пробуждаешься. Итак, мы уже говорим о брахмане. Суть Упанишад – это познание брахмана. Но что такое брахман? Об этом мы уже не раз говорили. Мы с вами говорили, что в ведах брахман, или даже до вед, как появилось это слово, я предположил, что оно возникло от глагола брих – расширяться, расти, и ман – сознание, ум, растущее сознание, сознание, которое видит вот эту изначальную божественную природу человека. Отсюда брахман. Но понятно, что это давно позади, это давно забылось. И европейский ученый классического еще эпохи Альфред Хилебранд в энциклопедии религии и этики пишет в статье «Брахман»: трудно схватить единственное значение этого слова, ибо уже в Ригведе это слово наделяется разными смыслами, и нельзя найти ему точного соответствия ни в одной из наших систем. Это правда. Это правда. Брахман уже в Ведах, а уж тем более после Вед, он вырастает в категорию абсолютного, совершенного, трансцендентного. То, что соединяет бытие, сознание и блаженство. Сад, чит и ананда. Как объясняется в Брихадараньяке Упанишаде, поистине вначале это было лишь духом, атманом, в виде человека. Он оглянулся вокруг и не увидел никого, кроме себя. И прежде всего он произнес «Аз есмь». Поистине, вначале это было брахманом. Он узнал себя «Аз есмь брахман». Поэтому он стал всем. И кто из богов пробудился, тот стал таким же. То же произошло и с Риши, тоже с людьми. Видя это, Риши Вамадева понял. Я был Ману и Сурьей. Это цитата из четвертой мандалы Ригведы. Я был Ману и Сурьей. Шанкара объясняет, этими словами Вамадева выразил единство со всем сущим. Так и поныне, кто знает, аз есмь брахман, ахам брахма смити, тот становится всем. И даже боги не могут помешать ему в этом, ибо он становится их духом, их атманом. Кто же почитает божество как другое и говорит, оно одно, а я другое, тот не обладает знанием. Он как животное перед богами. Ведь поистине, как многие животные приносят пользу человеку, так и каждый человек приносит пользу богам. Даже когда бывает взято у человека одно животное, это причиняет ему неудовольствие. Что же говорить о многих? Поэтому богам неприятно, когда люди знают это. Шанкар объясняет, это приведет к прекращению жертвоприношений, знание людьми своего тождества с богами приведет к прекращению жертвоприношений, поэтому богам это неприятно. Это слова Шанкара, но основной текст – это Брихадараньяка Упанишада. То есть, как вы видите, основа – это древнейшая Упанишада, что тот, кто говорит «я одно, а боги другое» – это невежда. И он ничем не отличается от животного. Но тот, кто говорит о себе «Ахам брахмасмити», «я есть брахман», тот действительно обладает совершенным знанием, и никакие боги, никто ему не может помешать. То есть это вот новое учение, которое фиксирует уже на уровне логики те вещи, которые на уровне бытования были в Ведах. Знаменитый текст «Законы Ману», ну, древний текст первых веков, последних веков до Рождества Христова, который, в общем, касается законов. Причем детально законов там, отношений людей друг с другом и наказаний за те или иные преступления. Этот сборник законов начинается с космогонического предания, с рассказа о том, что такое человек. Почему? И нам это сейчас понадобится, потому что это то же самое знание, что и в Упанишадах. Почему? Да потому что когда человек судится, когда определяется ему наказание, надо помнить, откуда он не спал, от чего он отказался. Понимаете, циничные слова, которые приписывают Марксу, «я человек, и ничто человеческое мне не чуждо», предполагаешь, что человек – это ну, низшее существо, которое может там и обжираться, и напиваться, и жену обманывать, там, и деньги прикарманивать. Вот, вот это все абсолютно не соответствует индийским представлениям. Человек – это бесконечно высокое существо. И, соответственно, за его преступление требуются суровые наказания, чтобы, во-первых, от этих преступлений человека отвадить, чтобы он не шел на них, помня о своем достоинстве. И во-вторых, ну, если уж пошел, то он должен быть наказан, чтобы он должен быть наказан, чтобы другим неповадно было. Хотя всегда предполагается, что, что человек, чтобы царь может, и судья может помиловать преступника. Но тогда, если он помилует преступника, он его грех возьмет на себя и должен его исправлять собой, своим подвижничеством, своим мудростью, что это все не так просто. Таким образом, законы Манны начинаются с 7-7 параграф со следующего текста. «Тот, кто постижим умом, неосязаемый, невидимый, вечный, заключающий в себе все живые существа, удивительный Ачинтия, проявился сам по собственной воле. Вознамерившись произвести из своего тела различные существа, он вначале сотворил воды и в них испустил свое семя. Оно стало золотым яйцом по блеску равным солнцу. В нем он сам родился, как Брахма». Вот здесь мы должны различать. К этому времени уже различаем, это и Сыркин предлагает делать, Брахма с маленькой буквы с ударением, Брахман с ударением на последний слог, Брахман, средний род, это вот этот безначальный высшее бытие, и Брахма ударением на первый слог, мужской род, это Бог-творец. Итак, он сам родился Брахмой, прародителем всего мира. Воды называются Нары, ибо воды действительно порождение Нары, а не первое место пребывания его, поэтому он именуется Брахма, Нараяна. Из этой первопричины, невидимой, вечной, образующей реальное и нереальное, возник человек, который в мире прославляется как Брахма. И Брахма и человек – это одно и то же. Он божественный, прожив в том яйце целый год, сам же силой своей мысли разделил это яйцо надвое. Из тех двух половинок он создал небо и землю, между ними атмосферу в Йоман, 8 стран света и вечное место пребывания вод. Из самого себя он также извлек разум, Манас, образующий реальное и нереальное, из разума же сознание Аханкара, имеющее способность самосознания и господствующее. Кроме того, велик Махатму, великую душу, вот Махатма, да, это обращение к мудрецам Махатма Ганди, но буквально это великая душа, Махатман. Великую душу и все творения, одаренные тремя качествами, и по порядку 5 органов чувств, воспринимающие предметы мира. Соединяем малые частицы этих 6, обладающие чрезвычайной энергией, с частицами самого себя он создал все существа. Так как эти 6 родов малых частиц его облика входят в эти существа, его облик мудрый назвали телом, шарира, телом. Вот, собственно говоря, так описывается творение мира. Как вы понимаете, в каждом существе есть только первый человек, Брахман. И в виде вот этих 5 элементов, или 6 элементов, который он же создал, да, из яйца, которое есть его семя. И 7-м он добавляет все время себя. Также там в одном тексте говорится, мы его еще будем читать, что когда зачинается ребенок, тоже от матери и отца берутся 6 элементов, а 7-м Брахман вкладывает себя. То есть в каждом человеке, это божественно, и другого просто нет. Это как вот в Греции, где говорят, что там вот это плоть, это клетка души, как этот царь говорит, что вот все телесное это такое плохое, а помните, мы читали, но истина, которую транслирует закон Иману, что человек тотально божествен, тотально божествен. И это в какой-то степени близко и христианскому пониманию. И отсюда, там, скажем, несвойственная Индии идея воскресения, но свойственная зороастризму, скажем, и христианству. Потому что человек тотально божественен. Его тело – это не случайный набор случайных элементов. Чего случайного в мире нет. Таким образом, величие человека, его божественность подчеркивается даже в юридическом тексте. Чтобы никогда не забывал судья, кого он судит, и кто он сам, и кто пострадавший. Это все божественные существа. И, соответственно, и спрос с них такой. Но главное, мы же к этому подходим, главная идея – это, конечно, тождество человека, человеческого духа, атмана и брахмана. Опять же, брахман до конца непонятная категория. Современный ученый Ян Хестерман уже в новой энциклопедии религий в статье «Брахман» в 1987 году пишет: основная проблема – это множественность интерпретаций понятия брах. И все попытки достичь адекватного решения этой проблемы, что такое брах, они не осуществляются. Старинное определение, что брахман – это магическая сила, как определял Герман Ольденберг в 1917 году, она, конечно, сейчас считается глубоко устаревшей. Как верно замечает тот же Хестерман, непонятно, как этой магической силы, от этой магической силы можно перейти к основному принципу омниум, основному принципу бытия. Есть от магической силы. Понятно, что Ольденберг, вы можете прочесть это мнение, до сих пор его транслирует. Ольденберг в плену школы Тейла, развивающейся религии, сначала магия, потом религия. Ничего подобного нет, это давно опровергнуто. Но в то время, в начале 20 века, так думали многие, и Ольденберг один из них. И на самом деле он в плену чего? Он в плену не только этой концепции Тейлора, но и в плену самих Упанишад. В Упанишадах фактически, да, это вот обыденное знание, магическое знание, с ним-то идет борьба. Но это же деградация вед. И мы это с вами показали очень хорошо. Так что брахман совсем не в категории деградирующих вед. Поэтому брахман действительно вначале это... Может быть, так, как я предлагаю, может быть, как-то иначе. Ян Гонда, используя традиционные интерпретации, предлагает брать брих как быть сильным. Неважно, это неважно. Описательно предлагает Луи Рену понятие брахмана давать, что это все соединяющее, спрессованная и таинственная энергия. Ну, как вы понимаете, это вообще... Так сказать, ничего не сказать. Ну, верно, так оно и есть. Также точно так сказать, да, еще и, конечно, брих – это речь, логос. Возможно, с речью связано. А слово брих как расти, отсюда персидское баресма, барсом – это пучок, который олицетворяет растение во время зороастрийского обряда, жертвенного обряда. То есть корень расти присутствует. в современной концепции Брахмана можно прочесть у Майкла Мейера «Comparative Theology», «Брахмана Comparative Theology», Ричмонд, 2001 год. Разумеется, умное очень, но тоже ничего не объясняющее определение русского специалиста по индуизму Владимира Кирилловича Шохина. Брахман – одно из системообразующих понятий индийской мысли, означающее абсолютное первоначало бытия и глубинное содержание всех мировых феноменов, структурировавших мифологические модели, ритуалистические и мистические парадигмы всей ортодоксальной, в кавычках, религиозной традиции Индии. Вот видите, как можно сложно писать. Если я бы так читал лекции, вы бы ничего не помнили. Вот, на самом деле, тоже говорит Шохин верно, но, опять же, ничего не объясняет. Так что согласимся, что главное для нас идея – это то, что Брахман как высшее, и Брахман, да, первоначальное, высшее, все порождающее и само нерожденное божественное начало, и человек – одно и то же. Поэтому Брахман и Атман перетекают друг к другу. И вот рационально, интеллектуально это познается в Упанишадах. Главная формула Упанишад – твой Атман равен Брахману. И вообще Атман и Брахман – это в Упанишадах постоянно взаимозаменяемые понятия. Атман и Брахман – это практически одно и то же, практически синонимы. Но можно ошибаться, можно считать Атман отличным от Брахмана. Но это грубая, с точки зрения Упанишад, грубая ошибка. Вульгарная ошибка, которая приводит к полному непониманию того, что есть человек. Мы уже слышали в Бихараньяке Упанишаде вот это «Ахам Брахма Асми», «Аз есть Брахман». Ну и подобные же во многих-многих других. В той же Брихадараньяке «Сава Аям Атма Брахма». Поистине этот Атман есть Брахман. Формулировка, которая вообще войдет во всю индийскую мысль вплоть до сего дня, как главное, как главный принцип индийской религиозной мысли, который даже неграмотный человек, как говорится, разбуженный среди ночи, индиец. Если его спросят, кто ты, он не станет говорить, что я там такой-то и такой-то, из такой-то готры, из такой-то касты. Он скажет «Таттвамаси». Ты еси то. Ты то еси, вернее, буквально. То есть, я и Брахман – это одно. Ты то еси. Таттвамаси. Как вы понимаете, санскрит где-то похож на славянский язык. Аси еси. Таттвам. То ты, да, похоже. Это формулировка из Чандохи Упанишады 6.8.7. Но чтобы вам разобраться, потому что я чувствую, что я вас чуть-чуть запутал, я, с вашего позволения, вам прочту один, ну, в кавычках, очень простой диалог. Но он действительно очень простой. Потому что среди всех диалогов это отличается тем, что это диалог между мужем и женой. Женщина не обретала ведического знания. То есть она не училась, брахманка, 14 лет, как учился мальчик брахман. И тем не менее, никто не возбранял женщине изучать высокое, спрашивая мужа, размышляя над этим. И это было прекрасно. И вот такой диалог запечатлела Брихадараньяка Упанишада. Это диалог Яджнавалки и Майтрей. Он несколько раз приводится и в Брихадараньяке, и в Чандохе Упанишаде он есть. Но мы читаем четвертый диалог, наиболее полный, из четвертого раздела, пятая Брахмана Брихадараньяки Упанишада. Не скрою, что это один из моих любимых диалогов. Он тоже нам открывает окошечко вот в тот мир. У Яджнавалки было две жены. Майтреи и Катьяяни. Из них Майтреи была способна беседовать о Брахмане, а Катьяяни была наделена лишь знанием, свойственным женщинам. И Яджнавалки желал перейти к другому образу жизни, то есть решил стать бродячим аскетом и, соответственно, прекратить жить с женами. «Майтрей», — сказал Яджнавалки, — «поистине я собираюсь оставить это состояние. Давай же я произведу раздел имущества между тобой и Катьяяни». Майтрей сказал, ну, видимо, уже две женщины немолодые, естественно, прожили всю жизнь вместе. Майтрей сказала: «Господин, если бы вся эта земля, полная богатств, сделалась моей, стала бы я от этого бессмертной или нет?» «Нет», — сказал Яджнавалки. «Какова жизнь наделенных имуществом, такой стала бы и твоя жизнь. Но нет надежды бессмертия с помощью богатства». Майтрея сказала: «Что я буду делать с тем, от чего все равно не стану бессмертной? Поведай мне, блаженны, то, что ты знаешь о бессмертии». Яджнавалки сказал: «Да, ты и раньше была дорога нам, госпожа, а стала еще дороже. Что же, госпожа, я объясню тебе это, а ты поразмысли над тем, что я буду объяснять». Обратите внимание, Майтрея стала госпожой, то есть и к ней уже уважительное обращение, потому что она спрашивает о Брахмане. Он ее и раньше любил, именно потому что она была глубокая, умная женщина. Но она стала еще дороже, когда в этот момент расставания она спрашивает о бессмертии, а не разделе наследства. И он сказал, начиная с самого обычного, да, он же уходит, она остается, можно сказать, вдовой, не овдовев, а он начинает именно с этого. «Поистине, не ради супруга дорог супруг, но ради атмана дорог супруг. Поистине, не ради жены дорога жена, но ради атмана дорога жена. Поистине, не ради сыновей дороги сыновья, но ради атмана дороги сыновья. Поистине, не ради богатства дорого богатство, но ради атмана дорого богатство. Поистине, ради скота дорог скот, но ради атмана дорог скот. Поистине, ради брахманства дорого брахманство, но ради атмана дорого брахманство. Поистине, не ради миров дороги миры, но ради атмана дороги миры. Поистине, ради богов дороги боги, но ради атмана дороги боги. Поистине, вот здесь то, о чем мы уже с вами говорили, не ради вед дороги веды, но ради атмана дороги веды. Поистине, не ради существ дороги существа, но ради атмана дороги существа. Поистине, не ради всего дорого все, но ради атмана дорого все. Поистине, атмана следует видеть, следует слышать, о нем следует думать, следует размышлять, о Майтрее. Поистине, когда атмана видят и слышат, когда думают о нем и познают его, то все становится известно. Брахманство оставляет того, кто считает брахманство отличным от атмана. Миры оставляют того, кто считает миры отличными от атмана. Кшатра оставляет того, кто считает кшатру, да, кшатра и власть, отличные от атмана. Боги оставляют того, кто считает богов отличными от атмана. Веды оставляют того, кто считает веды отличными от атмана. Все оставляет того, кто считает все отличным от атмана. Это брахманство, это кшатра, это миры, эти боги, это веды, эти существа, это все атман. Вот так вот. Понимаете? Когда мы думаем, что вот Бог там где-то на небе, а мы тут вот здесь на земле, вот сегодня машину купим, завтра квартиру обменяем, послезавтра там жену найдем, и так далее, вкусно пообедаем в хорошем ресторане. Вот это все оставляет, если ты не понимаешь, что ты живешь в Боге и все делаешь в нем, а не без него. А без него, как говорит опять же Евангелие, прям приходит в голову, без меня не можете творить ничего же, ничего. Тот, кто творит что-то, кроме как в Боге, тот ничего не обретает, не приобретает, все оставляет его. Это подобно тому, как не могут быть восприняты сами по себе внешние звуки, когда ударяют в барабан. Но благодаря восприятию барабана или ударяющего барабан воспринимается звук. Это подобно тому, как не могут быть... подобно тому, как из огня, в который положено сырое топливо, выходят один за другим клубы дыма. Поясни так, Майтрея, с дыханием этого великого существа, то есть Брахмана, Атмана, меня, да, вышли Ригведа, Яджурведа, Самаведа, Адхарва Неграсну, Адхарва Веда, Пураны, науки, Упанишады, Шлоки, Сутры и так далее. Это подобно тому, как океан, средоточие всех вод, как кожа, средоточие всех прикосновений, как ноздри, средоточие всех запахов, как руки, средоточие всех дел, как детородные органы, средоточие всех удовольствий, как ноги, средоточие всех путешествий, речь, средоточие всех вед, также и атман. Подобно тому, как кусок соли не имеет ничего различного между собой ни внутри, ни снаружи, но весь состоит из вкуса, поистине так же у Майтреи этот атман не имеет ничего различного между собой ни внутри, ни снаружи, но весь состоит из познания, виджняна-кхана, познания. Или здесь используется слово праджняна. Он весь состоит из познания. Атма. То есть в нем нет ничего внешнего и внутреннего. Нельзя сказать, что это небесный атма, это земной. Это атма человеческий, это божественное, это сверхбытийного существа. Атман един. И атман в тебе, и атман, которым... который захотел быть и создал яйцо, как мы слышали, закон Иману. Это одно и то же, как за кусок соли, который всюду один, он одинаково соленый изнутри и снаружи. Он весь состоит из соли, из соленого. Так же и атман, вот он один. И он состоит из познания. Что значит познание? Познание виджняна – это... состояние, когда ты знаешь, что ты и атман одно. В некотором смысле, да, этому посвящено все Евангелие. Этому в мысли, что я и отец одно, вы со мной одно, и, следовательно, вы с отцом одно. Это великий принцип. Но в нем есть свои отличия, и это, конечно, не христианство, но эта идея вот близкая, и она внедряется в сознание Майтреи, который хочет узнать, как достичь бессмертия. Значит, мы закончили на чем, что он весь состоит из познания. То есть из знания того, что ты и он одно. Возникнув из этих элементов, он исчезает в них. Нет после смерти сознания. Так говорю я у Майтрея. Так сказал Ярджунавалки. Нет после смерти сознания. Сознание похожее на другое слово. Самджна. Сознание и самджна. Да, это на самом деле похоже. Джна. Это, естественно, знать сам, это знание себя. Так же, как мы говорим, совесть, да, двойственная, когда есть я и есть Бог во мне, и это голос совести. Так же, как говорим, сотрудничество, когда есть два, которые трудятся вместе. Как мы говорим, соглашение, когда двое говорят одно и то же. Да, а это вот и это тот же самый префикс «сам» санскрита. Также и сознание самочное, когда есть двое. Я и Бог. И я увижу Бога, я увижу Брахмана. Я буду одно, а он другое. Но вот этого-то, милая, дорогая Майтрея, и вы, мои дорогие ученики, этого не будет. После смерти нет сознания. Нет такого видения Бога, как другого. Почему? Да потому что ты сам, он и есть. Ты его не сможешь видеть, как нечто отличное от тебя. Ты не можешь сказать, я тут, ты там. И даже мы вместе, но вот это я, это ты. Вот этого нет в христианстве. Это не христианское видение. В христианстве человеческая личность не уничтожается. Она теряет некоторые свои качества, вылетает другие, но это уже, как говорится, разговор, далеко уходящий за пределы нашего этой лекции. Но для Упанишат, потому что есть охотник, то да, говорит, все это христианство знает. Да, христианство другое знает. Похоже, но другое. А вот здесь нет после смерти сознания, нет после смерти двойственности. Нет после смерти тебя и Бога как различного. Вы боги естев, да, христианский принцип. А здесь тат вам аси, ты еси то. Вы чувствуете тонкую разницу, да? Что здесь каждый из нас божествен, каждый из нас член тела Христова. Это христианство. Я и Бог одно – это индуизм, это Упанишады. Атман есть Брахман, да? Саваям Атма Брахма. Поистине, Атман есть Брахман. И вот это пытается объяснить Яджнавалки Майтрея. Но Майтрея-то мыслит по-другому, она мыслит в ведических категориях, когда праведники идут в великолепную Сварнару и вовсе не перестают быть собой, обретая этот божественный мир, находясь в Боге, будучи божественными, но при этом сохраняя свою личность. Так было в Ведах. И Майтрея – благочестивая ведическая женщина, брахманка, подруга великого мудреца, его жена. И она говорит, ты поверг в меня в смущение, господин. Поистине я не понимаю этого. Тогда он сказал, поистине я не говорю смущающего, о Майтрее. Поистине этот атман не гибнет. Он неразрушимой природы. Ты же спрашивал меня о бессмертии. Вот. Сознания нет, а бессмертие есть. И дальше он объясняет примерно то же, что я уже объяснил вам. Ибо где есть что-либо подобное двойственности, там один видит другого, там один обоняет другого, там один вкушает другого, там один говорит другому, там один слышит другого, там один познает другого. Но когда все для него стало атманом, то как и кого сможет он видеть? То как и кого сможет он обонять, то как и кого сможет он вкушать, то как и кому сможет он говорить, то как и кого сможет он слышать, то как и о ком сможет он мыслить, то как и кого сможет он касаться, то как и кого сможет он познавать, как сможет он познать того, благодаря кому он познает все это. Он, этот атман, определяется не это, не это. Он непостижим, ибо не постигается. Неразрушим, ибо не разрушается. Неприкрепляем, ибо не прикрепляется. Не связан, не колеблется, не терпит зла. Как сможет человеку, Майтрея, познать познающего? ты получила наставление Майтрей. Поистине, таково бессмертие. Сказав так, Яджнавалкья ушел. Я думаю, что Майтрей осталась, как умная женщина индуистская, довольна. Она поняла, что такое бессмертие. Надо жить мыслью, что я и Брахман, мой Атман и Брахман – это одно. Ты, бессмертно не сознавая себя, как отличное от богов, а ты бессмертная, став вполне божественной сущностью. Познающий Виджна-Тарам, это Атман. Он познал тебя. И ты в нем, и он в тебе. Вот примерно эти мысли, но без элиминации личности, в знаменитом 17 главе Евангелия от Иоанна говорит Иисус. Но если разговор умной женщины со своим мужем может вам показаться сложным, то давайте мы еще сделаем проще. В Чандохе Упанишаде наш знакомый Шветакету, мальчик, он еще нам несколько раз, мы его будем вспоминать, он спрашивает о том же самом своего отца, знаменитого Удалаки Аруна, которого еще по-другому зовут Гаутама, но не Сиддхартха Гаутама. Он расспрашивает отца, и отец, как полагается, отцу учит сына самому главному. Учит его высшей своей мудрости. Но мальчик-то маленький. Это даже так, как говорит Яджнавалкья Майтрей, понимаете, с мужем там, с удовольствиями, это не получается. Здесь все должно быть намного проще. Давайте посмотрим, что объясняет Удалаки Аруни. Я думаю, что вы уже немножко даже полюбили эти замечательные тексты. Вот этим текстом, который я вам сейчас прочел, я завершаю свою докторскую диссертацию, завершил много-много лет назад свою докторскую диссертацию «Парламентская демократия и политическая традиция Восток», чтобы показать, как можно из одной культуры перейти в другую. Я завершил именно этим фрагментом. А вот сейчас мы его послушаем, его истинной сути. Значит, отец учит сына. Принеси сюда плод Ньяградхи. Ньяградхи – это баньян. Это огромное дерево, которое растет в Индии, тропическое дерево. Вот, плод его имеет много-много-много семечек. Вот он, почтенный. Разломи его. Он разломан, почтенный. Что ты видишь в нем? Эти маленькие семена, почтенные. Разломай же одно из них. Оно разломлено, почтенный. Что ты видишь в нем? Ничего, почтенный. И он сказал, он это, отец, поистине, дорогой, вот тонкая сущность, которую ты не воспринимаешь. Поистине, дорогой, благодаря этой тонкой сущности существует эта большая Ньяградхи. Верь этому, дорогой. И эта тонкая сущность – основа всего существующего. То действительное, то Атман. Ты одно с тем, Шветакету. Учи меня дальше, почтенный. Хорошо, дорогой, сказал он. Видите, и тогда папы любили своих сыновей и старались их учить разуму. Но как хорошо учили. Мы же все удивляемся. А теперь, зная биологию современную, генетику, уже и удивляемся, и не удивляемся. Вот маленькое семечко огромного дерева, в котором нет ничего. Ну да, как ничего. А из него вырастает это огромное дерево. Вот маленькое, не знаю, там, элемент памяти какой-нибудь флешки. А в нем гигантская память целой библиотеки. Как все это может быть? технически вам все это объяснят, биологи вам все это объяснят. Но для человека того бытия, той культуры, было важно сказать, вот посмотри, так же, как мы не видим этой ягодки в семени маленьком, ничего подобного нет, там нет ни ветвей, ни ствола, ни листьев, ничего нет, а ни плодов, а там все это есть, потому что вырастет эта ягодка, вырастет этот баньян, будут у него семена, будут у него ветви, будут у него плоды. Вот так же и атман, он не виден. И в этом мире нет. Когда глупые атеисты говорят, покажите нам Бога, умные верующие люди только улыбаются. Он невидим, его нет. Так же, как невидимо баньян в этом маленьком семечке. Но он и есть баньян. Потому что без этого маленького семечка, без этой маленькой семечки не вырастет баньян. Никогда. Сколько бы мы ни старались, сколько бы мы там тонн земли не перетаскали. Нет семечки, ничего не вырастет. Есть семечко, вырастет даже без тонн земли. Потому что это сущность баньяна. А твоя сущность, Шветакету, атман, и моя, и всего мира. И он невидим, но он есть во всем. В последней 16 главе вот этой шестой части Чандохи, Упанишады, об этом же говорится просто интересным образом, потому что рассказывается о Ардалии, рассказывается о испытании раскаленным железом. Это одна из форм судопроизводства. И нас очень удивляет, как могла быть форма судопроизводства, очевидно, неисполнимая. Но она бы есть и в России, была и в Древней Руси, есть и в Русской Правде, у викингов, во всем мире она была. Что когда человека обвиняли в преступлении, свидетелей не было, а он говорил, я там не воровал, я не убивал, то его предлагали взять раскаленный металл. И если он брал этот раскаленный металл и не обжигался, значит, он действительно не убивал, не воровал. А если обжигался, значит, он лжет. Ну как же, он же всегда обожжется, говорят неверующие там люди. Ну, значит, иногда не обжигался, иначе бы не было бы этой процессуальной нормы. Значит, было такое. У всех народов Земли практически есть эти ардалии. А вот их суть объясняет как раз Чандохи Упанишада и Удалаки Аруни на этом примере объясняет Шветакету, что такое атман. Так, дорогой, схватив за руки, ведут человека, говоря: он утащил, он совершил воровство, раскалите для него топор. И если он совершил это воровство, то он делает себя лжецом. Стремящийся к лжи, покрыв себя ложью, он берется за раскаленный топор, он обжигается, и тогда его убивают. Если же он не совершил этого, то он делает себя правдивым. Стремящийся к правде, покрыв себя правдой, он берется за раскаленный топор, он не обжигается, и тогда его освобождают. То, что он не обжигается при этом, есть основа всего существующего. То действительное, то атман. Ты одно с тем, Шветакету. То есть вот это чудо, не обжигание, чудо, это потому, что и топор, и обвиненный в воровстве человек, который на самом деле не воровал, и судьи, они все атман. И поэтому, если человек себя от атмана не отверг, не сделал себя чуждым атману грехом, ложью, воровством, то он и не обошется. А ежели он отверг атман своим грехом, то он обожжется. Вот этот принцип важен. И раз за разом это повторяется. Все боги во мне, Джамини Упанишада Брахмана. Кальпасутра говорит: ритуальное омовение, или ритуалы другие, или божества, или правильное местоположение, или священное место, или молитва, не значит ничего. Ничего. А значит, Теджабинду Упанишада, а значит только твое тождество с Атманом. Тождественность твоего Атмана Брахману открывается опытно в виде, в видении внутреннего света, антах джьоти. И это позволяет Риши, мудрецу, понять тайну творения и одновременно суть собственного бытия, поскольку он знает, что человек пленен кармой, последствиями дел, и в то же время обладает бессмертной сущностью. Он в Брахмане видит подобие себе. Это пишет Мир Чилиад. Сущность, по-английски self, да? Это вот то, что дает божественная сущность, бессмертная сущность, дает вот этот внутренний свет. Аскет видит в себе этот внутренний свет и понимает, что этот свет не его. Это не феномен его мозга, не феномен его какого-то видения чего-то внешнего. Это свет, которым творится мир. Это Брахман, который в тебе. Поэтому, кстати говоря, и христианские вот эти аскеты, и мусульманские подвижники, суфии, все настаивали на том, что они видят свет божественный, и, как говорили паламисты, нетварный свет, не сотворенный, а божественный свет, божественную энергию, божественное бытие. Это опыт, выходящий за пределы той или иной конфессии. Это опыт общечеловеческий. Свет – образ творящей силы. Джьотир Праджанаман, говорит Шатапатха Брахмана. Солнце – явление Брахмана, утверждала еще Ригведа. В Брихадараньяке Упанишад есть такой вопрос. Кто этот Атман? И ответ на него – человек, состоящий из познания, находящийся в средоточии чувств, свет внутри сердца. И свет, который сияет над этим небом, говорится в Чандоке Упанишаде, над всем, над каждым, в непревзойденных высших мирах, поистине он и есть тот свет, который в этом человеке его видно. Вот этот опыт видения света. Реальный, если угодно мистический, но совершенно реальное переживание внутреннего света. В той же Брихадараньяке Упанишаде есть очень интересный разговор Джанаки, царя Видехи, и известного нам с вами уже Яджнавалки, когда он же, видимо, расстался с Майтрей и стал подвижником. Тогда вот он встречается с Джанакой, царем Видехи, и между ними происходит следующий разговор. Понимаете, я даю вам эти тексты с целью сухое изложение превратить в образы, которые вы увидите. И одновременно вы почувствуете индийский вот этот контекст. Поистине, он великий, нерожденный атман, состоящий из познания, находящийся среди чувств. В этом пространстве, в сердце, лежит господин всего, владыка всего, повелитель всего. Он не становится от хорошего деяния больше, и не становится от нехорошего деяния меньше. Он властитель всего, он повелитель существ, он хранитель существ, он мост, служащий границей для разделения этих миров. Брахманы стремятся познать его изучением вед, жертвоприношением, даянием, подвижничеством, постом. Познавший его становится подвижником, желая лишь его, брахмана, как свой мир. Странствуют странствующие монахи. Поистине, зная это, древние мудрецы не желали потомства. Что делать с детьми нам, у которых этот атман и этот мир? И поднявшись над стремлениями к сыновьям, над стремлением к богатству, над стремлением к миру, они вели жизнь нищенствующих монахов. Ибо стремление к сыновьям есть стремление к богатству, а стремление к богатству есть стремление к миру, ведь оба они лишь стремления. Он, этот атман, определяется не это, он непостижим, ибо не постигается, неразрушим, ибо не разрушается, ну и так далее, это вы уже знаете. По такой причине я сделал зло, по такой причине я сделал добро. Так не рассуждают, не посещают того эти мысли. Он сам одолевает обе эти мысли. Его не жжет сделанное или не сделанное. Об этом в гимне сказано. Это вечное величие брахмана. Не возрастает и не уменьшается от деяния. Пусть он познает его природу. Познав его, он не оскверняется злым деянием. Поэтому, знающий это, сделавшись успокоенным, укрощенным, воздержанным, терпеливым и собранным, видит атмана в самом себе, видит все как атмана, зло не одолевает его, он одолевает все зло, зло не жжет его, он жжет все зло, свободный от зла, свободный от страсти, свободный от сомнения, он становится брахманом. Это мир брахмана, о царь, ты достиг его, сказал Яджнавалки. Джанака сказал, блаженный, я отдам тебе в рабство жителей Видехи вместе с самим собой. То есть все отдам за это великое знание. А великое это знание состоит в чем? Что мы можем отдалиться от атмана, но не атман от нас. Мы можем построить плотину между собой и атманом, если будем видеть атмана чем-то отличным от нас, но не атман от нас отдалится. Наше зло все равно оставляет атмана таким же нерушимым, неиспорченным, абсолютным, вечным. Мы должны покончить со злом, аскетическим подвигом или как-то иначе, и тогда опять тождество атмана и брахмана восстановится. В христианском богословии ум – это единственный орган в человеке, познающий Бога, и потому эта часть человека – именуется умом, и Бог именуется как ум, нус, да, ум. Ранний христианский мыслитель Юстин, философ и мученик, в своем диалоге объясняет: «Око ума таково, и для того дано нам, чтобы мы могли посредством него, когда оно чисто, созерцать то истинно сущее, которое есть источник всего того, что постигается умом, которое не имеет ни цвета, ни формы, ни величины, ни другого чего-нибудь, видимого глазом, но есть существо, тождественное себе». Высшее всякой сущности, неизреченное, неизъяснимое, единое, прекрасное и благое, внезапно появляющееся в благородных душах по причине их сродства и желания видеть его. То есть сродство с Богом открывает Бога в человеке. Значит, сродство – это потенция, а желание видеть – акция. Дионисий Ареопагит, другой христианский, да, мыслитель ранний, указывает в трактате о божественных именах. Знание, совсем говорит, как в Упанишадах. Знание джняна, да, объединяет познающих и познаваемое. А незнание есть причина вечного изменения и дробления неведающего в самом себе. Кто уверовал в истину по священному слову, ничего не отгонит того от очага истинной веры, у которого он способен сохранить постоянную недвижимую тождественность. Недвижимую тождественность кому? Богу, конечно. Конечно, Богу. Человек тождественен Богу, папа сказал, сотворим человека по образу и подобию нашему. Но тот, кто незнанием своей тождественности Богу как бы отдаляет Бога от себя, вернее, отдаляется сам, скажем правильно, отдаляется сам от Бога, тот начинает входить в полосу вечных изменений, которые его разрушают и губят. Только вот это абсолютная недвижимая тождественность человека и Бога, им, человеком осознаваемая, Богом же всегда принимаемая, это вот та аскетическая норма, до которой достигает высочайшее христианство. А упанишадический мудрец предлагает более даже простое решение, но с точки зрения христиан неверное. Он предлагает просто отказаться от своей личности и всецело погрузиться в божественное, как в единственно сущее. Впрочем, Григорий Ниский в большом огласительном слове указывает: «Чистый сердцем не увидит в себе ничего, кроме Бога». Вот как. Это почти та же интуиция. Это тот же свет. То есть, если мы видим в себе что-то, кроме Бога, значит, мы еще не чисты сердцем. Православном учении о спасении архиепископ Сергий Строгородский писал: «Познание Бога есть зрение жизни Божией в самом себе. Из расположения собственной своей души праведник узнает, в чем состоит и какова по существу жизнь божественная. Узнает, так сказать, из опыта». Архиепископ Сергий, будучи патриарх на один год, он в этом сочинении, безусловно, не знает еще упанишадического опыта, но говорит очень близкие вещи, потому что это и христианский опыт. Познание Бога есть зрение жизни Божией в самом себе. В самом себе. Все остальное – это чепуха. Ты можешь молиться, читать, это все очень полезно, но это не приводит к познанию Бога. А вот когда ты смотришь самого себя и видишь там единственное и благое, это видишь тождество, вот для этого-то и строится вся христианская жизнь. Вот аскетика для этого, не сама по себе, а для этого, для достижения этого тождества. А психолог Карл Густав Юнг, да, который вовсе не был христианином, а был психолог, пишет: личностный субъект, self, как таковой, вневременный и существует прежде всякого рождения. Это не богословское утверждение, а психологический факт. Это психология перехода, psychology of transference, его работа. Значит, понимаете, психологический факт, что ты, вот это self твой, твой личностный субъект, он вневременный и прежде всякого рождения. Это тот же атман. Это тоже тождество атмана и брахмана. Зеннер, который был хорошим христианином, уже о котором я с вами рассказывал, он проводит это маленькое различие. Буквалистское отождествление микрокосма и макрокосма совершенно в упанишадах. Нет никакой альтернативы, и необходимо отождествить человеческий дух с Богом. Аз есть брахман теперь воспринимается как буквальная истина. То, что было только образом Божьим, претендует теперь быть Богом. Таким образом, Зеннер показывает различие между христианством и индуизмом. Это многим понравится. Но Зенон, видимо, плохо знает православие, в котором именно идея обожения намного дальше уходит, чем просто вот это различие между образом Божьим и Богом. И православие говорит, что образ Божий и Бог – это, в общем, одно, но только одно Бог по благодати – это человек, да, а другое – дело Бог по естеству. Вот различие индуизма и христианства в том, что нет этого разделения Бога по благодати и Бога по естеству. Каждый Бог по естеству. Вот это особенность упанишадического знания. Мундака Упанишада объясняет это. Ибо человек божественный, бестелесный, ибо он и снаружи, и внутри нерожденный, ибо без дыхания, без разума, чистый, выше высшего, неприходящий. От него рождаются дыхание, разум и все чувства, пространство, ветер, свет, вода, земля, всеобщая опора. Человек над неизменным Акшара. То есть человек превыше всего, не случайно, вслед за ведами Упанишады, человека видят началом мироздания. Или, как говорит Катха Упанишада, разум выше чувств, сущность выше разума, Махан Атма, великий дух, над сущностью, непроявленная объекта, выше великого, человек же выше непроявленного, всепроникающий, лишенный признаков, узнав его, существо освобождается и достигает бессмертия. Узнав его где? В себе, узнав его как самого себя. Опять же, христианское как бы видение этого хорошо обрисовал архимандрит Киприан Керн в «Антропологии Григория Паламы». Вершина в человеке, соприкасающаяся с божественным началом, это не абстрактный нус или логос, а дух, символическое отражение Духа Божьего. Наш дух есть алтарь, на котором почивает Дух Божий. Если сказать словами святого Григория Богослова, признавая всю богословскую двусмысленность этого образа, наш дух есть частица Бога. А так и во многих современных индуистских традициях и говорят, что человеческий атман – это амса, частица Бога. Но в Упанишадах этим не довольствуются. В Упанишады пытаются объяснить всем, кому можно, и жене, и сыну, и царю Аскету, одну простую истину – ты то еси. Между тобой и Богом нет никакой разницы, нет никакой личностной грани. Ты не часть божественного. Ты оно и есть. Все. Целиком. Всецело. И другого нет. В отличие от христианского понимания, близкого опыта, но другого. А вот этот опыт, что ты всецело божественное, и в тебе нет ничего иного, ты не личность особая, достигающая божественности, а ты божественное, осознающее себя таковым. Вот это знание, оно приводит как раз к великому следствию. И это следствие – это альтернатива этому тождеству. Ибо у тождества атман-брахман есть альтернатива. Но альтернатива для того, кто еще это не понял. Ему он обречен на блуждание, на странствие, пока он не осознает эту истину. Это блуждание, это странствие на санскрите именуется самсара, которое, что мы неверно переводим словом переселение душ в этом психоз. Но об этом на следующей лекции.